Глава 24. В траве лежали покалеченные убийцы. Айсберг проводил взглядом незнакомца, который спас его от подонков. Один из них уже пришел в сознание и теперь тихо скулил, как побитая собака. Сталкер не отказал в удовольствии отпинать врагов ногами, чтобы те еще долго не приходили в сознание. Он обыскал недобитых убийц, экспроприировал у них немного наличности. Затем сталкер оттащил избитых к забору за грудой ящиков, подальше от любопытных глаз. Здравый смысл подсказывал ему, что оставлять в живых наемников опасно, но убивать подонков Айс не собирался. Необходимость отпала. Они получили по заслугам. Убийство ради безопасности могло повлечь гнев зоны. Опасался он и синдиката. Два трупа средь бела дня на подконтрольной территории могли вызвать неприятные последствия для здоровья. Поэтому Айсберг трусливо и позорно сбежал с места драки. Поначалу он хотел наплевать на долг перед спасителем и слинять не только с базы, но и из окрестностей. Айсберг помышлял уйти подальше от завода и либо податься на Янтарь, либо двинуть к Припяти. Отныне свалка для него являлась запретной территорией. Его там неплохо знали. Южные топи тоже. С Темной долиной его связывали неприятные воспоминания. Он дважды чуть не погиб там, а возвращаться в место, где тебя ждут неприятности, не хотелось. В итоге бродяга решил остаться. Ему спасли жизнь. Он, считай, не дышал, когда наемник вырубил двух негодяев. Он обязан был отплатить ему равноценной монетой. Такова плата. Делов-то на копейку. Всего лишь требовалось залечь в кустах по указанным координатам и посмотреть, что из этого выйдет. Айс пнул от досады консервную банку, пытаясь понять, почему так у него складывается. Неужели во всем виновато дурацкое стечение обстоятельств? Взять хотя бы эпизод в Красном лесу, куда закинуло нелегкое. Сам виноват в глупом пленении. Если бы он не сбежал, ничего не случилось бы. Ни пыток, ни спасения химеры, ничего. Он скинул бы ученым-крысам хабар, попросил кофе и затем ушел. Нет, его взяли сомнения. Он предположил, что начальник охраны модуля выдаст его серым киллером. Отсюда и неудачи. Снорки, кража оружия, позорное бегство и химера до кучи. А ведь пацаны Кречета вытащили его из передряги. Он же плюнул на приличие и получил заслуженную кару. Хорошо, мутант так вовремя подвернулся. Повезло. А сейчас он снова подумывал о побеге. Случай повторялся как под копирку. Слиняет, и на него вновь обрушится гнев богов. В этом Айсберг не сомневался. Незаметно для себя сталкер оказался у южного поста. Возле строительного вагончика и чуть дальше стояли часовые с внушительным стрелковым вооружением и пулеметами, притороченными к металлическим кронштейнам. В вагончике на крюках висела парочка гранатометов на экстренный случай. От мутантов отбиться хватит, и от людей тоже. На Айса никто не обратил внимания. Что с него взять? Очередной бродяга. Нападать на хорошо обученных отморозков решится только псих, а сталкер определенно не тянул на него. Он без препятствий добрел до вагончика и заглянул в зарешеченное окошко. За столом сидел сундук. В армии так принято называть прапорщиков. В синдикате называли сундуками всех причастных к оружейным складам. Откормленное красное лицо скрывал респиратор, но даже через него угадывалось надменное чванство. В другой раз сталкер прошел бы мимо, но он собирался разжиться боеприпасами у постовых. Кто знает, куда его занесет судьба в этот раз. «Ну», — сказал мордатый в окне, — «30 штук к Сайге и две обоймы 4-6 НАТО к Хеклер-Коху». «Ого», — присвистнул сундук, — «а бабы хватит на эксклюзив. 4-6 калибр редкий». «Хватит», — огрызнулся Айсберг. «Минуту». Тип за окном исчез, громыхая ящиками и цинками. Через две минуты он появился снова. «Деньги гони». «Хватит», — сказал он, просовывая в окно тощую пачку американских банкнот. «У меня сдачи нет. Могу еще десятку картечек Сайге предложить», — сказал Красная Морда. «Давай». Договорившись с прапором, Айс рассовал по карманам патроны, магазины воткнул в нагрудные кармашки разгрузки и отправился прочь, стараясь побыстрее покинуть базу синих. Пройдя 30 метров, бродяга присел на кочку, оставаясь на виду у часовых. Выложив перед собой оружие, он по очереди снарядил магазины Сайги, затем обслужил шедевр немецкой военной мысли «Хеклер МП-7А1», после чего легкое заряженное оружие сунул в пистолетную кобуру, которая досталась ему в наследство от ботаника. Компактный пистолет-пулемет нравился Айсбергу больше, чем простой пистолет. Цельная стальная пуля пробивала любой бронежилет на расстоянии 50 метров, как заявлял изготовитель. Радовала кучность. Проверив еще раз снарягу, путник подхватил Сайгу и медленно двинул прочь от блокпоста. Периодически он оборачивался, проверяя, нет ли сзади погони, но в лагере царило спокойствие. Геолокация в смартфоне показала ему, что Айс находится в километре от предполагаемой отметки, любезно выставленной незнакомцем. «Будь на месте через 2 часа». «Два так два. Вполне достаточно времени, чтобы не спеша дойти до точки, выбрать и оборудовать огневую позицию, даже на открытой местности». На указанную точку он пришел за час. По пути ему повстречалось жарко, наверное, одна единственная на всю округу. Зато каруселей встретил до неприличия много. Целый аттракцион. Артефактов, как ни проверял он округу, не заметил. Не хлебное место. Зато тихо. Здешнее быдло стороной обходило скопление аномалий. Зверья Айс тоже не встретил. Видимо, наемники периодически отстреливали мутантов на подходах к лагерю. Побродив по пустырю, сталкер сверился с показаниями смартфона. Красный кружок маркера загорелся зеленым, что означало одно – он пришел на заданное место. Осталось обустроить себе засаду. Человек покрутил головой, выбирая, куда бы ему приткнуться. Такое место нашлось возле средней по размеру карусели, рядом с пнем. И совсем недалеко от маркера на карте. Айс сбросил с себя тяжеленький рюкзак, сайгу и выхватил саперную лопатку, остро заточенную и готовую к применению. Он решил вырыть небольшой окопчик прямо за корягой. Углубление позволило бы ему уменьшить силуэт до нулевого значения. Как-никак пенек – слабая защита от автоматной или винтовочной пули. Лучше зарыться в землю и организовать достойную встречу гостей, лежа в вырытом укрытии. Конечно, он не планировал устраивать войну, но что если произойдет худшее? Учитывая насыщенный на неприятности день, который тянулся дольше обычного, стоило позаботиться о безопасности. С этой задачей он справился довольно быстро. Влажный от сырости грунт легко поддавался под нажимом саперной лопатки. Землю он выбрасывал в аномалию. Карусель сердито хлопала воздухом от наглого вторжения, швыряя обратно пыль и ненависть. Полдела сделано. Теперь ему предстояло уничтожить все следы пребывания на этом пятачке. Бродяга отломал несколько веточек от чахлой березки, соорудив из нее подобие веника, и принялся подметать землю, где он прошел. Убедившись в отсутствии человеческой жизнедеятельности, он накинул на себя заранее подготовленную охапку сухого жмыха, травы и веток, чтобы казаться кучей мусора. Оружие он заранее положил перед собой. Новоиспеченный диверсант покрутился, улеживаясь. Тонкий рюкзак неудобно впивался в пах. Айс посмотрел время и выключил смартфон. У него в запасе оставалось 30 минут до встречи гостей. Или больше. Наемник мог и не прийти сюда. Айс отложил в сторону сайгу и взял в руки пистолет-пулемет. Дробовик хорош на дистанции до 50 метров, особенно в ограниченном пространстве. На открытой местности он давал внушительный разброс, отчего эффективность огня снижалась. Рисковать же он не хотел, а останавливающих пуль для карабина у него не было. Поэтому Айс сделал выбор в пользу МП-7. Он выдвинул приклад на максимум, отжал сложенную дополнительную рукоятку, после чего убедился, что оружие на предохранителе. Осмотревшись еще раз для надежности, не упустил ли чего, Айс удовлетворенно щелкнул языком. Угол обзора и позицию он выбрал нормальную. Сзади к нему никто не подберется, аномалия мешала. Остальное пространство стрелок контролировал. Пристреляться бы еще. Этого Айс делать не стал. Незачем тратить дефицитный и дорогой боезапас. Вот теперь точно все. Бродяга решил немного вздремнуть. Он порядком устал за последние 15 часов. Грешник попрощался с Валом, пожал ему руку. Глаза постаревшего бармена с надеждой взглянули на него. Он верил в него и в успех опасного предприятия. Иначе зачем такие жертвы в виде крутейшей снаряги? Наемник мысленно пожелал себе удачи и протиснулся в узкий лаз, проделанный в кирпичной кладке. Как оказалось, не только в ней, но еще и в огромной канализационной трубе. Ушлый торгаш здорово поработал перфоратором, проделав в прочном марочном бетоне дыру размером с канализационный люк. Очутившись внутри, грешник выволок к себе тяжеленный рюкзак, не забыл он и оружие, и только затем Вал задвинул комод на прежнее место, отрезая от бойца источники света и звуков. Клаустрофобией грешник не страдал, но очутившись в полной темноте, занервничал. Его голова и плечи упирались в круглый выпуклый свод, отчего передвигаться можно было только на четвереньках. Свободное пространство сжалось до небольшого пятачка, в котором человек выполнял функцию массивной затычки. Спертый удушливый запах сырости шибанул в ноздри, вызывая резь в глазах. Человек потеребил нос, еще, и в конце сильно чихнул, да так, что споткнулся о рюкзак и головой задел бетон. Грешник выругался. Не хватало еще и лоб разбить в узком лазе. К счастью, у него в кармане лежал миниатюрный фонарик, который предусмотрительно переложил из рюкзака в карман. Наемник посветил себе под ноги, затем по сторонам, убедившись в пригодности секретного подземного лаза. Он проник внутрь промышленной кишки, что огибала завод и выходила за его пределы. Назад дороги не было. Ему предстояло проползти под землей много метров, прежде чем снова увидит небо над головой. Предприимчивый бармен нарисовал мелом на стене трубы стрелочку, куда идти. Мысленно поблагодарив Вала еще раз, без пяти минут диггер на полусогнутых ногах побрел по заброшенной инженерной кишке. Когда-то по этим трубам стекала в поле техническая вода. Луч фонаря плясал по стенам бетонных, покрытых замшелым мхом изгибов, определяя вектор направления. Кое-где в трубе зияли трещины или чернели прожилки изъеденной ржавчиной арматуры. В таком режиме грех проковылял метров 100, пока труба не повернула вправо. На повороте его ожидал сюрприз. Половина хода была засыпана землей. Возможно, от взрыва просел грунт, бетон не выдержал нагрузки, отчего желтый песок стал сыпаться вниз через отверстие в проломе, пока крупные частицы мусора не закупорили отдушину. Грешнику предстояло расчистить завал, чтобы протиснуться дальше. К счастью, он подготовился к подобному раскладу. Человек вытащил из бокового клапана рюкзака притороченную походную лопатку, отложил оружие в сторону и принялся за работу. Фонарь он примотал веревкой к черенку лопатки. Это оказалось непросто. Наемник потел, инструмент постоянно цеплялся за рукава и своды трубы, песок просыпался, падал на колени. У беглеца ушло больше 10 минут, прежде чем смог продолжить дальнейший путь. Тишина и безжизненная обстановка внутри канализации напрягала его. Он ощущал за гривком неприятный холодок от мысли остаться здесь навечно. Бесславный конец ветерана синдиката. Какой позор! В то же время он подбадривал себя, что все не так уж и плохо. В темном тоннеле не встречались аномалии, не водились мутанты. Наверху гораздо опаснее. Только Найм предпочитал мрачные тучи на горизонте и две дюжины мутированных особей, нежели ползти ужом в узкой норе. Боязнь замкнутых пространств – одна из самых сильных фобий и страхов. Достаточно запаниковать, и мирок вокруг тебя сузится до критического минимума. Тебя прибьет к полу наглухо, в самосознание хлынет лавина первобытного ужаса. Требовалось немало мужества, чтобы достойно встретить такую опасность и успешно противостоять ей. Канализационная артерия повернула в сторону. Грешник шагнул следом за изгибом трубы, и тут фонарь выхватил из тьмы провал мертвых глаз и блеск отполированного черепа. Путник вздрогнул, отчего фонарь совершил кульбит меж пальцев и упал на бетон с глухим стуком. Чертыхаясь, Синий быстро поднял фонарик и рассмотрел источник испуга. Им оказался высохший скелет, одетый в традиционную кожаную куртку и полосатые штаны. Непременный атрибут бандосов образца 2000-х. Скелет сидел на полу трубы, таращась глазницами на противоположную стену. Во лбу черепа у него зияло аккуратное пулевое отверстие. В метре от скелета валялась ржавая пистолетная гильза. Пот катился градом со лба. Признаться, он здорово струхнул, наткнувшись на мертвеца. Грешник вспомнил лицо провожающего вала, добродушную улыбку старика, желающего ему удачи. Это ведь он убил беднягу. Человек в кожаной куртке сделал работу, прорыл лаз, ведущий на поверхность, а вместо денег получил пулю. Бармен не поленился спуститься под землю, чтобы хладнокровно застрелить недотёпу, раз и навсегда похоронив тайну запасного выхода из базы. Умён старик. Циничен, жесток, но с головой. Оттого и на плаву. Грешник переступил скелет подземного сторожа и вскоре дошел до тупика в виде обвала из кусков бетона и швеллеров. Действительно, в свое время коммуникации взорвали по приказу бонз-синдиката в целях безопасности. И только вездесущий вал знал, что не все выходы запечатаны. Искать лазейку не пришлось. Рядом с тупиком он нашел плохо замаскированную дыру в трубе. В ней торчал неровный кусок бетона. Из отверстия ощутимо сквозило свежим воздухом. Грешник обрадовался, найдя выход. Лазить по трубе ему опротивило до чертиков. Однако ему предстоял новый квест. Сверху выход засыпали строительным мусором. Греху пришлось засучить рукава и взяться опять за саперную лопатку. Со всех сторон на него сыпался мелкий камень, битый кирпич, куски жести. Грешник, опасаясь обвала, работал аккуратно. Он по-прежнему ничего не видел, не считая крохотного пучка света от фонаря. Землю и мусор он подгребал под ноги. От песка слезились глаза. Сверху сифонило, но луч натыкался лишь на черноту. Он догадался, что бармен тщательно замаскировал лаз. Поработав еще немного, сталкер приподнялся, просунув голову в пролом, и ткнул лопаткой в самую высокую точку, где, на его взгляд, был выход из заточения. Как и предполагалось, железная кромка заточенного инструмента противно шкрябнула по металлу. Он ткнул лопаткой еще раз. В этот раз ему показалось, что железо под напором саперки подалось вперед и прогнулось. Уже хорошо. Землекоп размахнулся и ударил вверх, насколько позволяло пространство. От приложенных усилий лопатка вонзилась в тонкий металл, вспарывая его. Хлипкая преграда оказалась листом проржавевшей жести. Обрадовавшийся беглец принялся методично крошить железо, взрезая и выворачивая кромкой режущей части куски гнилой жести. С каждым ударом и усилием рук над головой становилось светлее, пока он не вдохнул свежий воздух поверхности. Проделав дыру по нужному размеру, грешник присел и взялся за рюкзак. Это стоило ему 10 минут и нечеловеческих усилий. Мешок с хабаром и припасами никак не хотел пролазить в узкую горловину. С трудом вытолкнув в дыру мешок с барахлом, наемник подобрал оружие и только затем попробовал вылезти сам. Едва его голова оказалась наверху, как завибрировали часы на руке. «Радиация», – определил он. Грех нырнул вниз, снова вытащил из бокового кармашка таблетки от радиации Б-130. Бэшка, или по-научному – индролин. Выщелкнул из ячеек 3 штуки и проглотил их. Следом нацепил на лицо противогаз. Обождав минуту, лейтенант шустро полез наверх. Упираясь ногами в грунт и обломки бетона, помогая руками, Грех изо всех сил рванулся наружу, как пробка из бутылки шампанского. Тонкий металл обламывался под напором рук, куски жести впивались в кожаные перчатки, обдирая их, но это не остановило его. Он удивился, когда увидел над собой не затянутое тучами небо зоны, а потолок кузова УАЗа-буханки. Выход оказался прямо под днищем замершей навеки фонящей машины, брошенной ликвидаторами Чернобыля недалеко от базы. Грешник узнал это место. Буханка фонила немилосердно, выдавая до 30 микрозивертов в час. Поэтому грешник и торопился выбраться отсюда. Каждая секунда приближала его к получению очень опасной дозы излучения. Кое-как выкарабкавшись из норы, он прикрыл лаз кусками жести, что лежало в кузове, и через задние двери вывалился из кузова машины советского автопрома. Как можно быстрее он накинул на себя рюкзак, снял пистолет-пулемет с предохранителя, после чего спешно убрался из радиационного очага во свояси. Холодный сентябрьский ветер шевелил волосы на черепе. Противогаз грешник снял и теперь наслаждался в укромном месте свежим воздухом. До сих пор обоняние переваривало неприятный застарелый запах зловоний из сточной трубы. Позади возвышалось здание завода, где обустроил себе лагерь синдикат и находился под их контролем бар «Синий комбез». Недавно он сидел за столом, трепался и хлебал пиво. Сейчас ему грозила опасность быть застреленным недавними товарищами. Грешник предположил, что ребята на блокпостах получили соответствующие указания насчет него – стрелять на поражение. Что же, это по-честному. Могли и в спину убить с вышки после злосчастного инцидента с господином М. Обошлось. И вот он стоит неподалеку от осиного гнезда, любуется окрестными пейзажами, чтобы вскоре взять последний контракт в жизни. Осталось сдать тайник синдикату и окончательно проститься с конторой без последствий для себя. И тогда алле, аривидерчи, братья-кролики. Навсегда. Он достал сигаретку из начатой пачки, щелкнул зажигалкой, прикуривая. Погодя немного, он вынул из внутреннего кармана куртки смартфон, нашел контакт Раста и отбил ему сообщение. «Приходите втроем к 7:30 в указанную точку. Координаты я скинул. Ты, цикады, тихий». Бывший напарник ждал от него сообщения. Ответ пришел незамедлительно. «Скоро будем. Жди». Его подчиненные из расформированного отряда. Они пришли в синдикат без должной подготовки, а он слепил из них настоящих профессионалов. Каждый из них стоил троих. Закаленные в боях, верные слову и принципам, они единственные, кто не отвернулись от него в трудное время и поддерживали связь. Командиров обычно ненавидели. Немало зуботычин получили от него. Вынесли моральных унижений и ядовитого сарказма в свой адрес. Понимали, что грешник старается ради отряда, натаскивая новобранцев до автоматизма и зубовного скрежета. Не зря его банда считалась лучшей в синдикате, как по исполнению, так и по навыкам. Грешник лично отбирал ребят, не считаясь ни с кем и посылая нахрен завистников и недоброжелателей. За несколько лет отряд потерял всего двоих, и то после трудных передряг. Много пролили они крови, и своей, и чужой. Исходили сотни километров по этой проклятой земле. И выпили немерено за общим столом, поднимая стопки запавших товарищей и за синдикат. Но обстоятельства уничтожили отряд. Из старой гвардии остались Цикад, Раст, Тихий. Остальные ушли на вольные хлеба. Некоторые погибли. Теперь пришел его черед уходить. Без почестей, бесславно и тихо, будто вор. Но этот момент не волновал наемника. Он пытался выжить, выторговать себе времени, чтобы разрешить практически неразрешимую дилемму. Он устал от войны против всех, хотел мира без жертв и стрельбы, бессмысленных погон и скачек за длинным рублем. Впервые за долгое время Хантер сделал правильный выбор, сливая синдикату его схрон. Грешник мог договориться с Валом, продать оптом барахло, но тогда не смог бы разойтись по-тихому с кланом. Его уже внесли в списки на уничтожение. Сегодня не будет стрельбы. Он встретит пацанов, как в старые добрые времена. Они зайдут к нему в гости. Он угостит их выпивкой на дорожку, после чего каждый пойдет своей дорогой. Грешник затянулся напоследок и бросил окурок в желтую траву. Пора выдвигаться в путь-дорожку. Он проверил снарягу, похлопал по многочисленным карманам на разгрузке и куртке, вспоминая, ничего ли не забыто. В одном из отсеков рюкзака он нащупал мешочек с болтами. Прощальный приз от мистера Вала. Старый пройдоха стал сентиментальным, раз подсунул ему лом, от которого мало пользы. Да и весили гайки-болтики под килограмм. Лучше бы он дополнительные магазины взял к автомату, нежели это железо. Ветеран извлек из недр разгруза мешочек и собирался выбросить его, но внезапно передумал. Тоже мне сталкер, болты собрался выбрасывать. Когда-то давно гайки являлись непременным атрибутом уважающего себя охотника за артефактами и самого сталкерского движения в целом. Даже в играх они засветились, не говоря о сотнях книг. Наемник ссыпал мешочек в кармашек и взял из него одну железку. Покрутил ее в руках, после чего не сильно швырнул в сторону. Болтик чисто пролетел метров 6, кувыркнулся несколько раз и зарылся в песок. Грешник подобрал его и снова отправил в вольный полет. На ум пришла памятка от ветерана-демона, который и обучил его всем премудростям сталкерского мастерства. «Правую ногу отводи назад, левая толчковая. Бросаешь не сильно высоко, в полуметре над уровнем земли. Раз, короткий замах, выдох, отпускаешь кисть и смотришь, куда он улетел. Если не будешь наклоняться каждый раз, то болтов не напасешься, а брать по многу не захочешь. Помни, лишний килограмм на дистанции становится центнером веса. Так что смотри, куда метаешь. Видел, как отдельные личности повязывали на них нитки или клеили изоленту цветную? Но это лишнее, я считаю. Такая уловка поможет слепым, а ты, парень, глазастый», — говорил демон неторопливо и спокойно, на личном примере показывая, как правильно нужно делать замах и разжимать руку. «Ты пока еще молодой, думаешь, что сложного. И в принципе ты прав, сложного ничего нет. Только аномалии не дремлют. Неправильно бросишь винтик, не распознаешь угрозу. В итоге твои кишочки по веткам разбросает. А ты же не хочешь этого, верно?» Демон всегда любил поговорить. Он редко орал на своих подопечных, с железным терпением объясняя, как нужно выбирать артефакт, обходить ловушки, вертеть головой и очень шустро перезаряжать обрез. К нему стояла очередь из новичков, хотя брал он с них немало. Зато гибли они, не в пример реже остальных. Грешник бросил вновь железку, слегка закрутив ее. «Ничего. Подбирать кусочек металла не стал. Он закатился куда-то в траву. Достал новую и уже следующую гайку отправил в полет. В этот раз ему не повезло. Гайка срикошетила о невидимую преграду и умчалась высоко вверх. Трамплин. Грешник быстренько обкидал препятствие и сменил курс. Будучи новичком, на это у него уходило много минут. Сейчас грех справился в 10 раз быстрее. Эх, видел бы его демон. Каким матерым сталкером грех стал. Несмотря на недостатки, хорошим человеком был, если еще не умер. Что больше всего нравилось в опытном ветеране, так это его нескончаемая мудрость по отношению к зоне. Грешник хорошо помнил философию опытного сталкера. В ее основе лежала мысль, что зона – это живой многофункциональный организм со своим устоем. От твоего мировоззрения и поступков зависела дальнейшая судьба. «Зона видит отношение к ней и относится к тебе подобающим образом», – учил он, выйдя с ним в 10-й по счету рейд на восточный кордон. «Вот ты чего хочешь от нее? Разбогатеть, сорвать куш и закатить в забегаловки пир? Неправильно это. Почему? Вся ее сущность просто впитывает твои слова и мысли в подкорку. Запоминает каждое движение. И вот ты добиваешься чего хочешь, получаешь кучу денег и вдруг бац, получил сердечный приступ. Ирония судьбы и неприятная, верно? Она как капризная девчонка с тяжелым характером и хорошей памятью. Это я называю зоной. И то название не совсем удачное. Но лучше, чем дрянные ученые обозвали «ноосфера». Куера. Дальше демона несло, и он становился невыносимым типом. В Впрочем, смысл его длинных повествований грешник постиг уже спустя много лет, когда и у него самого появились первые необстрелянные воробьи, которым приходилось на пальцах объяснять уроки выживания. И слова наставника подтверждались с завидной регулярностью. Порой только чудо, как бы ни банально это звучало, спасало его от смерти. Оттого грешник и благодарен учителю, что с таким терпением старательно вдалбливал в голову нехитрые премудрости тяжелого ремесла. Он остановился с очередным болтом в руках, вспоминая уроки учителя. Сталкер смотрел на трепещущие облака, несущие дождь. Вслушивался в шум ветра, что неистово рвал на нем волосы. Щекотал трехдневную щетину и ноздри. Ладонью пытался ощутить биение энергетических потоков аномальной энергии вокруг него. И тихонько бормотал заученное приветствие зоны матери. Дальше грешник шел, не отвлекаясь на сентиментальные воспоминания. Железо он спрятал обратно в мешочек, болты заменил на навороченный детектор и часы со встроенным дозиметром. До своего тайника он не дошел каких-то 300 метров. Именно сюда направил он Раста, Тихого и Цикада. Грех не успел выкурить сигарету, как на горизонте появились три фигуры.